Глава 3. Наши системы убеждений. У всех нас есть свои системы убеждений. Они прочно укоренились в нас. Мы же создаем их, опираясь на собственный опыт. В наших системах убеждений отражаемся мы сами и наши отношения с окружающим миром. Они являются основой нашей жизни, константами, которые имели смысл в тот момент, когда мы их создавали, двигателями нашего будущего опыта, фильтрами, через которые мы рассматриваем все вокруг и исходя из которых реагируем. Вы знаете, как иногда мы верим в то, во что хотим верить, вопреки свидетельствам в пользу противоположного. Так работают наши системы убеждений. Мы видим то, что хотим видеть, вместо того, чтобы видеть то, что есть. Например, системы убеждений создают самовыполняющееся пророчество, потому что мы верим, что нечто закончится определенным образом. И, сюрприз-сюрприз, так оно и выходит. В конце концов, вы есть то, во что вы верите. Если вы верите в свою сексуальность, то и другие люди будут считать вас сексуальным. Вы есть то, во что вы верите. Не события определяют нашу жизнь, а то, как мы на них реагируем. А наши реакции, в свою очередь, определяются нашими убеждениями. Энергия, порождаемая нашими системами убеждений, также притягивает к нам определенные события. И мы продолжаем вести себя по-старому до тех пор, пока не решим, что хотим изменить наши реакции. Именно тогда мы начинаем работать над изменением нашей системы убеждений. Но обычно мы должны иметь представление о самой системе убеждений и ее влиянии на нас, прежде чем начать менять свое поведение. Существуют, конечно, позитивные убеждения и негативные убеждения. Вот некоторые из них. Я привлекательный и уважаемый. Обо мне судят по моим друзьям. Я чувствую себя комфортно при наличии денег. Мир — это безопасное место. Я не могу доверять мужчине или женщине. Бог помогает мне на моем пути. Я самый бесполезный или глупый член семьи. Я должен работать допоздна, чтобы получить то, чего хочу. Секс помогает мне получить то, чего я хочу. Лучший способ заработать деньги — обман. Мы основываем свою жизнь на наших убеждениях, какими бы они ни были, и действуем, исходя из них, зачастую подобно своим родителям, которые действовали, исходя из таких же убеждений. Представьте себе умную маленькую девочку, которой ее находящаяся в постоянном напряжении мать постоянно говорит: «Перестань задавать глупые вопросы». Через некоторое время она поверит в то, что она глупая, и начнет жить в соответствии с этим убеждением, не успевая в школе и считая себя недостаточно одаренной интеллектуально. Она, вероятно, выйдет замуж за человека, который придерживается такого же мнения о себе, подобное притягивает подобное, и они передадут свои убеждения своим детям. Эмоции боли, гнева и замешательства, испытанные ею в раннем возрасте, когда на нее кричала мать, сохранятся в ее системе и станут эмоциональной преградой, которая будет активной до конца ее жизни, если эту преграду не устранить, заменив уверенностью в ее природных интеллектуальных способностях. Более того, она будет притягивать людей и события, которые будут подтверждать ее убеждения в собственной глупости до тех пор, пока она не найдет способ изменить это убеждение. Перфекционистами люди становятся из-за появившегося в прошлом ощущения, что они недостаточно хороши, благодаря которому они пытались вести себя так, чтобы быть достаточно хорошими. Это становится закономерностью, поскольку совершенства достичь не удается никогда. На протяжении значительной части моей жизни я был перфекционистом. Я должен был достичь успеха. Я был нетерпелив. Мне была нужна бесконечная лестница достижений для того, чтобы продемонстрировать собственную ценность. И я бывал очень строг к себе, если не соответствовал собственным высоким ожиданиям. В большинстве ситуаций я видел вокруг себя конкурентов, и в результате своего стремления я стал весьма успешным. Затем я выяснил, что мое стремление было порождено моим подсознательным гневом на своих родственников и желанием доказать их неправоту. Когда я был ребенком, меня жестоко критиковали. По их мнению, я был неудачником. Моя злость на них за такое обо мне мнение толкала меня наверх. И хотя я никогда не чувствовал злости, она бессознательно оказывала влияние на мою энергию и мотивацию. Наши системы убеждений закладывают закономерности нашего эмоционального поведения, которые становятся будто бы частью нас. Они определяют наши отношения к жизни и наши реакции в любых ситуациях. Жертвы, спасатели и преследователи. Другой распространенной закономерностью поведения является треугольник жертва-спасатель-преследователь. Многие из нас в большей или меньшей степени принадлежат этому треугольнику, последствия чего могут быть весьма коварными. Становясь в позицию жертвы, мы выбираем такое поведение и такие реакции, которые позволяют другим людям преследовать нас. Если нас задирают на работе, если мы не можем ответить на критику в свой адрес, если нас очерняют, если мы жалуемся на то, что жизнь несправедлива, если мы подвергаемся эмоциональному и физическому насилию, и если мы в целом видим перед собой изнанку жизни, то мы находимся в позиции жертвы. Все мы встречали таких людей, а кто-то и сам побывал в их шкуре. Для того, чтобы быть жертвой, вам необходим преследователь. Мы видим множество подходящих на эту роль людей. Иногда они занимают высокое положение в обществе или на работе. Они всегда хотят, чтобы все происходило в соответствии с их желаниями. Они используют критику и обвинения как свое излюбленное оружие. Они унижают и обижают нас и не видят в своих действиях ничего дурного. Они сохраняют свое положение, подавляя других, контролируя и наказывая. Другая позиция в треугольнике — это спасатель. Для того, чтобы быть спасателем, вам необходима жертва. Поэтому вас тянет к жертвам. И наоборот, конечно. Вы хотите сделать их жизнь лучше, помочь им выйти из тяжелой ситуации, поддерживаете их, возможно, любите, сочувствуете им, злитесь на тех, кто их притесняет, защищаете их и так далее. Таким образом, спасатель чувствует себя сильным, добродетельным и могущественным, получает благодарность, привязанность и часто любовь. Такова зачастую основа бесконечного треугольника в отношениях. И мы видим его даже в сказках. Смелый рыцарь спасает прекрасную принцессу из когтей людоеда, Золушку спасает принц от ее злокозненных сводных сестер и так далее. Интересно, что какую бы позицию в означенном треугольнике ни занимал человек, в нем есть что-то присущее и другим позициям. Вы можете быть преследователем при одних обстоятельствах и спасателем при других. И всем известно, что когда вы осаживаете хулиганов, они пугаются и начинают вести себя как жертвы. Из-за того, что такое выученное поведение прочно закрепляется, люди-жертвы, даже зная это, чувствуют, что не в силах ничего поделать, поскольку иной тип реакций им неизвестен. Достаточно просто посмотреть на то, что происходит с людьми, которых бьют их партнеры. Они могут уйти, но часто возвращаются обратно и защищают своих обидчиков, которые клянутся никогда себя так больше не вести. Недавно в одной радиопередаче психотерапевт рассказывала, что должна делать женщина, если ее впервые ударил партнер или муж. Она должна уйти, потому что это неизбежно повторится. Ведущий, мужчина, спросил, не слишком ли это жестоко, не следует ли дать несчастному парню еще один шанс. И в ответ она привела ужасающую статистику. Прежде чем наконец уйти, женщина в среднем переживает насилие 37 раз. Закономерность всегда повторяется. И тот, кто совершает насилие, едва ли сможет измениться, если не проведет длительной и глубокой работы над собой в ходе терапии. Жертва может верить, что она плоха, что она заслужила наказание, и для нее наказание — это физические побои, которые она, возможно, переживала еще в детстве. И именно поэтому во взрослой жизни жертва действует как магнит до тех пор, пока она не решит, что с нее хватит и не уйдет. Системы убеждений очень могущественны. Негативные системы убеждений служат основой для поведения во вред себе. которая не позволяет нам получить в жизни то, чего мы желаем.